Дорогие друзья, с вами Мигранкаст, и я Александр Савин, отвечаю из Лондона. Как вы все поживаете? Как ваша кукуха? Кукуха очень важна в Инстаграме, в той самой сети, которая сейчас, кажется, вот-вот закроется. Там опубликовали инструкции по уходу за кукухой, которые, по-моему, уже почти все перепостили. Но на всякий случай, если вы не видели, то я вам немножечко их зачитаю, потому что очень важно следить за своей кукухой. Так вот, да, актуальная инструкция по уходу за кукухой сейчас-то важна как никогда. Нужно дозировать количество новостей. Кукухе нужны перерывы. Самые пугающие новости можно отправлять в карантин на пару часов, потому что за это время что-то может измениться. Хотя, зная наши реалии, скорее всего, еще и к худшему. Да, вот кукуха тут сидит с телефоном в банке. Принимайте решения только с холодной кукухой. Холодная кукуха позволяет принимать более какие-то взвешенные решения. Это да. Держите кукуху поближе к друзьям и близким, пусть они поддерживают друг друга. Одна кукуха хорошо, две кукухи все-таки как-то стабильнее и лучше. И да, помните, сейчас многие кукухи испытывают одни и те же эмоции, и вы не одиноки. Что я могу сказать? В последнее время всех бомбят, одних бомбят, буквально других бомбит, как бы фигурально выражаясь, но бомбит, наверное, всех. И от тех, кого не бомбит, те, наверное, пытаются быть в каком-то динайле и пытаются представлять, что на самом деле ничего этого нет. Потому что если бы это было на самом деле, бомбануло бы очень серьезно. Такие времена мы живем. Теперь все знают, что такое думскроллинг. Наверное, будет новое слово 2022 года в русском языке. Зачем вообще хочется думскроллить? Потому что кажется, что вот сейчас все плохо, но если я проскроллю немножко дальше, то там будет что-нибудь хорошее, что позволит мне наконец как-то немножко порадоваться, взбодриться и успокоиться, и наконец-то поспать. Да, но мы живем в такое время, когда ты ложишься спать и надеешься, что завтра-то наконец-то все немножко отпустит и будет лучше, но нет, завтра становится еще только хуже. Давайте, да, как-то нужно помогать, держаться, держать кукуху холодной и давать ей иногда отдохнуть и как-то жить дальше. Сегодняшний саундтрек — это пластинка, которую я нашел в нашем новом магазинчике винила в нашем райончике в далеком восточном Лондоне. У нас потихонечку джентрифицируется наш район, и у нас появляются новые магазинчики винила, в которых приятно покопаться. И вот, собственно, буквально вчера я откопал пластинку, которая была записана прямо в Хакни в восточном Лондоне. Это вся прямо родная пластинка. Родная пластинка под названием Inching Down. Такая, сейчас мы посмотрим, как ее описывают, как этот жанр описывают авторы. Дебютный альбом, который демонстрирует мощную скорбь, но одновременно красоту. Это саундтрек, который проведет вас через шторм пепла. Только для того, чтобы понять, что город в огне, и мы наблюдаем за этим спектаклем издалека. По-моему, вообще идеально описывает сегодняшнюю ситуацию. Эта музыка печальная и темная, но одновременно несущая надежду. И название альбома, кстати говоря, вот тоже немножко объясняется. Это маленький индустриальный городочек в Шотландии. Шотландии под названием Inching Down. Предлагаю вашему вниманию вот эту вот небольшую коллаборацию из восточного Лондона, которая принесет нам всем какую-то, может быть, надежду. Последних событий многие люди уже стали прокачивать онлайн безопасность, скиллы. Уже почти все знают, что такое VPN, у многих он уже стоит и как-то функционирует. Но вот как бы сегодня у нас будет очередной такой в какой-то степени урок про онлайн-безопасность, и он будет про сертификаты. Сертификаты, что вы скажете, это такая бумажка, которая мне выдает за то, что я знаю, какие пароли должны быть онлайн. Короче, на этой неделе появилась появились интересные, прямо интересные новости на тему того, что если вы заходите на госуслуги, госуслуги пытаются установить на ваш браузер сертификат, свой сертификат. Обычно так делают работодатели, когда вы, ну, типа, устраиваетесь на работу или что-то такое, ну, в какое-нибудь особенное место, то они обычно устанавливают какой-то профиль или сертификат на ваш рабочий компьютер, особенно если вы работаете удаленно, какой-нибудь еще софт, который за всем этим следил, который позволяет, в общем-то, иметь полный контроль над компьютером и как бы смотреть весь трафик, который вы ходите, несмотря на то, что трафик может быть зашифрованный, сертификаты позволяют его дешифровать. А государство обычно так не делает. Государство обычно, ну, как бы сказать, играет по-честному, потому что государство — это, ну, не коммерческая компания. Государство — это что-то вроде, наверное, что-то вроде благотворительной организации. Ну, в любом случае должен быть как бы нон-профит организация. Организация, которая не занимается прибылью, но она как бы творит добро для своих граждан. Так вот, обычно такие организации, государства обычно этим не занимаются. Тем не менее, вот как бы официальный баг на Mozilla. Mozilla — это организация, которая создает один из браузеров под названием Firefox. Firefox в какой-то момент был очень популярен в России, пока его, наверное, не съел Chrome и вот еще как бы Apple Safari на айфонах, потому что на айфонах есть только Safari и все остальное. Но это как бы только видимость. Так вот, да, несколько людей уже перепостило на этой неделе официальный баг, и там длинное обсуждение, то, что если вы заходите на госуслуги через Firefox, то госуслуги пытаются установить сертификат. Причем сертификат свой и сертификат так называемого корневого уровня, то есть такой root-сертификат. Более того, госуслуги начали рассылать еще имейл со следующим текстом. Дорогие друзья, смотри, как нам обращаются. Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центра сертификации, который проверяет безопасность и надежность интернет-ресурсов. Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к госуслугам, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например, у Яндекс.Браузера или Atom. Atom — новый браузер, надо посмотреть. Надеемся на понимание. Команда Минцифры. Госуслуги. Проще, чем кажется. Такое очень-очень дружелюбное как бы письмо, и кажется, о тебе заботятся, как бы, смотрите, то есть нужно безопасность, надежность, рекомендуем еще использовать вот правильные православные браузеры, как бы, и нечего там использовать какие-то там непонятные хромы или Firefox, и что вообще такое. Для начала напомню, да, то есть идея интернета была в том, что как бы можно использовать, ну, любые браузеры, кто угодно может, по идее, написать браузер. Браузер — это просто программа, которая интерпретирует HTML, ну, CSS, JavaScript, и все остальное. Но, тем не менее, то есть это как бы, то есть не должно быть одного браузера, потому что если только один браузер, то как бы вся децентрализованность и свободный интернет-назон заканчивается, коробочка закрывается, и начинается сплошная цифровая диктатура. Поэтому должно быть много, много браузеров, и должна быть свобода, собственно, их использовать. Должен быть выбор, какой браузер использовать, а не тот, который вам навязывает очень нежно, навязывает вот команда Минцифры, да. Так вот, да, сертификаты. Сертификаты на браузере, они стоят, и они подсказывают обычно браузеру, стоит ли верить данному сайту или нет. То есть, как бы, когда-то все начиналось с обычных HTTP connections, прям пишите HTTP //// дальше название сайта. Раньше все connections были открытыми, и кто угодно мог за ними следить. В локальной сети пришли попить кофеечку, зашли на Facebook. Facebook тоже никакого защищенного соединения. В Facebook можно было, собственно, просто заходить и писать свой юзерный пароль и отправлять все это по обычному незащищенному соединению. И, как ни странно, да, кто угодно мог все это слушать, собирать и потом пользоваться, и ничего бы им за это не было. А в какой-то момент, где-то в районе начала 2010-х, мы, кажется, как интернет-сообщество, мы поняли, что это большая ошибка, и нужно использовать HTTPS. HTTPS — это защищенное соединение между, собственно, вами, вашим браузером и конкретно сервером, который, ну, поставляет вам страничку, веб-страничку. То есть между вами и веб-страничкой не должно быть как бы никого, кто бы мог прочитать сообщение, ваш юзерный пароль, что вы там обмениваетесь, сообщение, вот это все. И контент, тот, который вы запрашиваете, тоже полностью зашифрован, и его невозможно прочитать никому, кроме вас, кто запрашивает, собственно, этот контент, эту страничку. Так вот, сертификаты обычно это такая штука, которую выдает специальная организация, так называемая Certificate Authority. То есть нужно кому-то верить, да? То есть никому нельзя верить, но мне можно верить, да? То есть есть некая организация, которая выдает сертификаты. Обычно еще есть деньги. И она, прежде чем выдать вам этот сертификат, они, ну, проверяют, кто вы ли это, правда ли это вы, и вот это все, то есть вам нужно подтвердить, что это правда вы, и вот это все. После этого вам выдают сертификат, который вы устанавливаете на свой веб-сервер, и это позволяет, собственно, вашему соединению быть защищенным, соединению к вашему веб-серверу, на котором хостится ваша веб-страничка. Это имеет смысл, на самом деле, в какой-то момент, я помню, были даже дебаты, что стоит ли вообще это стоить на персональные блоги, вот это все, потому что это просто текст, никаких юзерных паролей. На самом деле стоило, и я почти сразу поставил, потому что в соединение, незащищенное соединение, можно на самом деле вклиниться. Банальный пример был, когда вы используете бесплатный Wi-Fi в каком-нибудь отеле или в самолете, то в это прямо соединение, неважно, что вы запрашиваете, можно было прямо вставлять рекламу, можно было вставлять баннеры, можно было вставлять все, что угодно, ну и, соответственно, следить за всем вашим трафиком. И так делали, и это было очень обидно. Но если вы используете защищенное соединение, HTTPS, то как бы ничего такого невозможно. По умолчанию, собственно, подразумевает, что соединение между вами и конечным веб-сервером, оно полностью защищено, никому нельзя вклиниться. А у этого, на самом деле, есть еще одно название, когда кто-то пытается воткнуть вам баннеры или как бы слушать ваше незащищенное соединение. Это называется Man in the Middle Attack. Что значит атака? Мы просто баннеры добавили, ничего плохого мы не имели в виду. Да, но вы, тем не менее, вклинились, собственно, в транзакции между мной и, собственно, финальной точкой, у которой я хотел запросить данные, и еще добавили чего-то своего, и, возможно, еще прослушали все, что я хотел сказать. Так вот, да, Man in the Middle Attack очень-очень важно. Сейчас мы к этому еще вернемся. Сегодня интернет, конечно, сильно изменился со времен 2010-х, и самое главное то, что сегодня практически все сайты, то есть, ну, все сайты как бы используют защищенное соединение. Если сайт не использует защищенное соединение, то браузер прямо там начинает паниковать, он пишет вам: вы правда уверены, что вы хотели присоединиться к этому сайту? Там просто HTTP, там нет HTTPS, там прямо в адресной строке будет HTTP перечеркнуто, там вас несколько раз спросят, что вы знаете, что вы делаете. А некоторые сайты, ну, особенно старые сайты, которые у людей не дошли руки как-то все это допилить, обновить, или просто как бы не хочется, они все еще используют HTTP, и как бы, да, они все еще существуют, но статичный контент, вот это все. Но сегодня практически все сайты, которые, ну, современно нормальные сегодняшние, особенно сайты, которые предоставляющие любой сервис, какой-то там юзерный пароль нужно вводить, вот это все, они все используют HTTPS, все используют защищенное соединение, и как-то вклиниться в это дело сложно. Но не невозможно. И это именно то, что пытаются сделать госуслуги. Госуслуги пытаются протолкнуть на ваш браузер их собственный сертификат, причем сертификат корневого уровня. Это означает, что этот сертификат может еще в будущем как бы одобрять другие сертификаты. Просто потрясающе. Такие сертификаты обычно используют девелоперы. То есть, когда ты что-нибудь девелопишь, какое-нибудь приложение локально, то тебе нужно, чтобы твои соединения, ну, просто хочется, чтобы просто все работало, а когда все это пойдет в продакшн, мы там все настроим. Вот, обычно это используют девелоперы, ну, в процессе разработки обычно такого уровня сертификаты никогда не используются в реальном мире с настоящими пользователями, потому что это реально, реально очень опасно. Что это позволяет делать госуслугам, ну и тем людям, которые стоят за ними, команда Минцифры, потрясающе. Да, это позволяет им, что как только этот сертификат установлен, у этой команды, скорее всего, есть контроль, соответственно, над вашим провайдером. У них есть доступ к вашему трафику, к трафику, который, ну, вы отправляете запрос, например, на Facebook или на Instagram, все что вот это, отправляете запрос, и этот запрос проходит, проходит через вашего провайдера и дальше идет, ну, на те сервера, которые хостят, соответственно, контент. Когда они проходят через сервера этого провайдера, они могут декриптить ваш контент. Они могут декриптить ваш трафик, они могут прочитать ваш юзерный пароль, они могут прочитать все, что вы запрашиваете, они могут прочитать ваше сообщение, могут прочитать все, что угодно. То есть ваш защищенный HTTPS трафик теперь может быть задекриптен, и люди могут читать, смотреть все. Они также, ну, также обычно защищают адреса, то есть как запрашиваемые, то есть обычно HTTPS не позволяет видеть, что там за адрес вы запрашиваете, ну, кроме домена. Домен виден, то есть facebook.com виден, но facebook.com/ там группа какая-нибудь по поддержке кого-нибудь, то вот этого уже не видно. И с сертификатом теперь-то возможно. Теперь можно видеть домены плюс полный адрес страничек, который вы запрашиваете, и весь контент. Да, поэтому, да, это называется Man in the Middle Attack, и это очень-очень серьезно. Как же так, вы скажете? До чего мы докатились? Неужели это в первый раз? Да, не в первый раз. В 2019 году в Казахстане, как и of all countries, в Казахстане уже такую штуку пытались провернуть. В 2019 году в Казахстане тоже появились сообщения, и, ну, появился, собственно, баг на Mozilla. То есть Mozilla уже давно как бы собирает всякие такие штуки. Да, появилось сообщение, что казахстанские интернет-провайдеры пытаются пропихнуть и установить тот же самый корневого уровня сертификат. Сертификат под названием Казнет. Казнет с буквой Q. И он был описан как National Security Certificate. Сертификат, который будет вас защищать, 100% защищать. Интернет-провайдеры стали редиректить пользователей, чтобы они устанавливали сертификат, как только вы пытались запросить вообще любую страничку. И этот сертификат, собственно, позволял тоже декриптить абсолютно все. К счастью, да, Google и Mozilla и, собственно, все остальные заметили такое поведение и, собственно, стали блокировать. Ну, они заимплементили фикс и стали блокировать такое поведение браузера. Самое интересное то, что инсталляция такого сертификата возможна только через незащищенное соединение, что означает, что не только правительство, но еще и какие-нибудь еще третьи лица, которые потенциально заинтересованы, чтобы как-то с некими недоброжелательными целями могут еще перехватить этот процесс инсталляции сертификата и поставить вообще свой сертификат, который позволит вообще абсолютно все, что угодно. Да, такое время живем. Да, так Казнет не прошел. Собственно, все компании, которые выпускают браузеры, они заимплементили фиксы, которые позволяли следить за тем, что такой сертификат не установится успешно. И, соответственно, можно, ну, сертификаты можно все-таки удалять еще со своей системы, так что, да, нужно так делать. Но беспокоят меня, конечно, такие штуки, да, потому что вот Минцифра упоминает Яндекс.Браузера, еще вот какой-то новый браузер, то есть в какой-то момент действительно может прийти к тому, что будет только, типа, один или два разрешенных, правильных, патриотичных браузера, и только им можно будет пользоваться. Если пользоваться чем-то другим, то в тюрьму. Просто в тюрьму. Сразу в тюрьму. Да. Как в Барате. Да. Сразу в тюрьму. Да. Where are the armed men who come in to take the protesters away? Where are they? This kind of behavior is never tolerating in Boracua. You shout like that, they put you in jail. Right away. No trial, no nothing. Journalists, we have a special jail for journalists. You're stealing, right to jail. You're playing music too loud, right to jail. Right away. You're driving too fast, jail. Slow, jail. You're charging too high prices for sweaters, glasses. You write to jail. You undercook fish, believe it or not, jail. You overcook chicken, also jail. Undercook, overcook. You make an appointment with a dentist and you don't show up, believe it or not, jail, right away. We have the best patients in the world because of jail. есть такой NASA-астронавт и бывший капитан Navy Скотт Келли. Скотт Келли офигительнейший человек. Он в какой-то момент побывал, ну, провел целый год на космической, международной космической станции, написал про эту книжку. Отличная книжка, всем рекомендую. Ну, как все, собственно, NASA-астронавты, ну, или большая их часть, он в какой-то момент провел огромное количество времени в России, летал на ракете «Союз», ел борщ в звездном городке. И очень хорошо и весело про это рассказывает, как там вообще все это было. И вот на прошлой неделе или даже недели ранее Скотт Келли переключил практически весь свой твиттер на русский язык. Потому что, конечно же, он знает русский язык. И не только он может на нем читать, но он на нем может еще и писать. А Скотт Келли... Началось все это, на самом деле, когда глава Роскосмоса там слегка обиделся на санкции и выдал фразу что-то вроде, что типа пусть американские космонавты летают на своих метлах на космическую, международную космическую станцию. На своих метлах. На метлах. Брумстикс. Да, на что Илон Маск, конечно же, тоже написал, что типа американские метлы SpaceX готовы к полетам. И, кстати говоря, потом еще была живая трансляция, когда SpaceX запускал свою очередную ракету в космос, и там они прямо тоже что-то сказали, что-то типа American broomstick is about to lift off. Ну да, твиттер-аккаунт у Скотта Келли сейчас он просто жжет напалмом. Да, он твитит мемы с Гагарином, где он говорит, ну как вы там, потомки, уже летаете на Марс? Твитит много новостей про то, что происходит в Украине. Твитит, собственно, сообщение поддержки Украине. И в какой-то момент, с чего все это началось? Сейчас мы попробуем найти. 4 марта Роскосмос затвитил, что сотрудники предприятия российской ракетно-космической промышленности поддержали специальные военные операции России на Украине. И прямо тут картинка, и на картинке, ну, даже целое видео Роскосмоса, где Роскосмос, мы с вами, жители Донбасса. На что Скотт Келлин написал то, что Роскосмос, по-русски написал, Роскосмос, это специальная военная операция, называется войной, и, похоже, включает военные преступления, совершенные войсками России. А на что Рогозина, главу Роскосмоса немножечко бомбануло. И похоже, что он ему написал, что прямо с оскорблениями написал Скотту Келли, типа, что ты себе позволяешь? А написал и удалил, к сожалению, твит, но Скотт Келли все это заскриншотил и перетвитил. Перетвитил, написал, что типа, Димон, Дмитрий Рогозин, Димон, ты почему удалил этот твит? Не хочешь, чтобы все увидели, что какой-то в сущности ребенок, да, ну прямо такой там, переход на личности, вот это все. И все это за как бы escalation продолжился, эскалации продолжились. Да, Рогозин написал, что мистер Скотт Келли, я вообще не знаю, кто вы. Кто вы? Кто этот мальчик? Пожалуйста, отведите его от барабана. Ну, в общем, да, с тех пор Скотт Келли практически все твиты твитит на русском языке. А он твитит в поддержку Зеленского, он твитит в поддержку Украине, он твитит новости, и все по-русски. Все по-русски. Человек из Америки. Это американский астронавт. А у него... И причем, как бы, ну, астронавты, как бы, такие люди, я их очень сильно уважаю. Они твитят по делу. Они не твитят, как бы, какие-то эмоции или что такое. Они твитят конкретно. Они твитят хорошие штуки. Как бы, прямо такую вот мякотку. Вот. И Скотт Келли сейчас хорошо ответит. Всем рекомендую, если у вас все еще работает Твиттер. Да, ну, в России за чтение такого Твиттера вас могут, к сожалению, посадить. В такие времена живем. Ну, как бы используем средства, чтобы читать американских астронавтов. В прошлом эпизоде мы упоминали сайт под названием «Папа, поверь». «Папа, поверь» — это, как нам написали, спасибо, наши дорогие слушатели, нам написали то, что... Я его упомянул, но я как бы не совсем знал, кто его вообще создал. Вообще что-то нужно проверять. Все-таки источники в наше время, в такое время живем, нужно проверять, откуда все это. Так вот, да, «Папа, поверь» — сайт создал Миша Кацурин. Миша Кацурин — это ресторатор из Киева, и, собственно, он в какой-то момент понял, что не может объяснить папе, что происходит, его папа находится в России. Мишка Зорин в последнее время, его зовут на все возможные каналы американские и европейские, где он, собственно, рассказывает эту историю. Историю про то, что сложно общаться сейчас с родителями, в такое время живем, даже если прямо ваш дом бомбят, и вы об этом звоните рассказать папе с мамой, возможно, они вам не поверят. Возможно, они скажут, что это фейк и распространение фейков. Возможно, они это скажут, потому что сейчас за распространение фейков уголовная ответственность, и если они начнут вам верить, даже если это правда, то тоже, возможно, это плохо именно для них закончится, потому что они находятся в такой стране. Вот они вот живут такие вот реалии, да. У этого сайта, на самом деле, появился еще фоллоуап под названием, то есть был «Папа, поверь», а теперь еще есть «Мама, я в плену». Сайт создан украинским дизайнером имени Вова Ульянов, и он живет в Киеве, по крайней мере, если верить Твиттеру. И вот, да, есть сайт, теперь есть еще сайт под названием «Мама, я в плену», где российские солдаты пытаются дозвонить своим родителям и рассказать, что происходит. Происходит полный трэш, к сожалению. Да, и ничего с этим не поделать. Ради какого-то самообразования и интереса мы стали смотреть ролики про то, как выжить от ядерного взрыва. Ну, выжить можно. Ну и тут нужно упомянуть, что в 70-х, 60-х в Британии был целый жанр таких буклетов, которые продавались в каждом книжном киоске под названием «Что если эпицентром взрыва ваш город?» И там какой-нибудь Стратфорд-апон-Эйвен. И там прямо карта будет, там будут концентрические круги, которые будут показывать последствия ядерного взрыва и Fallout. И там же будут разнообразные советы, что же делать в вашем английском домике, если на вас упала ядерная бомба. Да, такие буклеты существовали. У меня есть книжка, которая немножко, скорее, с точки зрения какого-то антропологического интереса рассматривала. Но вот я ее прям достал, читаю, интересно, да. И да, мы стали потихонечку смотреть еще ролики на YouTube, и они как-то, как бы сказать, они не прибавляют... Они не убавляют стресса, они скорее его прибавляют. Прибавляют его по той простой причине, что обычно в таких роликах нужно использовать какой-нибудь location, какую-нибудь географическую точку, как типа пример, ну, в целях демонстрации разрушений и демонстрации под потенциальных количества жертв. И обычно... Я об этом не задумывался до того, пока мы не начали смотреть эти ролики, но, в общем, обычно этой географической точкой используют Лондон. То есть именно Лондон, ну, обычно прям Биг Бен. Да, то есть если на Биг Бен падает ядерная бомба какого-то там тоннажа, то килотоннажа, то вот это вот то, что, типа, будет дальше. К сожалению, сейчас есть, типа, бомбы на 100 мегатонн, и если такая бомба падает, то, как бы, первая такая штука, которая получается, это вот этот вот фаербол, то есть шар огня. И если такая бомба упадет на Биг Бен, да, и там прямо вот эти концентрические круги, ты смотришь на вот этот вот первый круг, где будет просто все в огне и ничего больше. И ты вот смотришь, и такой, блин, а вот это район, в котором я вот живу прямо сейчас, и он как раз прямо вот в этом вот первом кругу, и тут все тоже будет в огне. Так что да, без шансов, к сожалению, да, если на Биг Бен падает вот такая вот, такая вот бомба, да, то, в общем, все очень печально. Но из полезных, на самом деле, хорошо, из полезных каких-то штук, если все-таки вы живете, может быть, в Лондоне или в его окрестностях, или в каком-то похожем райончике. К сожалению, в Лондоне и вообще в Британии у них нет такой штуки, как бомбоубежище или их присутствие в обильных количествах. Финны, Финляндия, они как-то вот научились после вот всей этой истории с Зимней войной и с восточным соседом, и они в каждом доме, у них обязательно бомбоубежище с отдельным источником воздуха, с запасом воды, все это присутствует, и это то есть обычно там, ну, в мирное время там обычно хранятся всякие велосипеды, но тем не менее, то есть оно присутствует, оно хорошо закрывается, и там, если что, можно переждать. А в Британии все гораздо хуже, здесь нету таких прям бомбоубежищ, и единственный совет, который рекомендуется, это то, что если вы увидите ядерную вспышку, Слышите хлопок? Я не знаю. Ну, в общем, да, если у вас хотя бы есть какое-то время добежать, то бегите в сторону ближайшей станции метро. Станции метро желательно той, которая подальше от Темзы, потому что Темза прорвет, и нас затопит от станции метро, и ничего хорошим это не закончится. Тоже из истории, к сожалению, из истории Второй мировой войны, когда все это, да, затопило несколько станций от немецких бомбежек Лондона. Поэтому, да, бегите в сторону станции, которая желательно подальше от Темзы и желательно поглубже. Некоторые линии метро в Лондоне, они все-таки глубоко, а некоторые из них, на самом деле, практически, то есть едва-едва закопаны. И от таких тоже пользы будет меньше. Под землю туда вот и спасаться. Какой-то шанс будет, да. Виктория Лайн, которая как раз ведет в нашу сторону, она как раз вот хорошо закопана, и до нее бежать, ну, если быстро бежать, то может быть минут 5, так что какие-то шансы, микроскопические шансы, все же есть. Тема, наверное, больше для нашего теплого ломфового подкаста, который уже давно не выходил, поэтому вам придется ее послушать прямо тут. Но если вы пленочный фотограф в России, то для вас настают непростые времена. Кажется, да. Ну, самая большая новость, мне кажется, и вот она тоже относится к теме иммиграции, это то, что основатель фотостудии «Среда» в Москве, Павел Косенко, ну, покинул страну и уехал. Фотолаборатория, конечно, все еще осталась в Москве, и она все еще работает и проявляет ваши пленочки, ваши фоточки, и продает соответственно, новые пленочки, можно их купить и продолжить фотографировать. Но Павел, как бы, такая была абсолютно ключевая фигура, которая, ну, соответственно, все еще присутствует в этом бизнесе, но уже присутствует из-за границы и, скорее всего, ненадолго. Фаша буквально создал весь этот бизнес, он вложил вот огромное количество усилий и души, и вообще, можно сказать, почти заново привел эту культуру пленочной фотографии назад в Россию и в Москву. И создал просто офигительнейшую, ну, среду для этого, соответственно, да, среда, фотолаборатория, среда, вот это все. Как бы, да, такие люди больше не в России, такие люди больше, как бы, не будут вкладывать свою душу в такие штуки, и на территории России они продолжат, соответственно, делать то, что им нравится, но уже где-то вот тут, возможно, где-нибудь тут в Лондоне, да. Лондон, мне кажется, это просто одно из прекраснейших мест в плане того, чтобы попробовать создать какую-то штуку с нуля, попробовать найти людей, посмотреть, взлетит, не взлетит, найти каких-то последователей, да. Вот, Паша, приезжай в Лондон, здесь любят пленочную фотографию, здесь для этого просто все абсолютно создано. У нас даже на этом острове есть свой заводик по производству свежей пленочки под названием Илфорд, так что вот приезжай сюда, мы тебя будем очень рады видеть. Помимо, опять же, фотолаборатории, у Паши еще есть предложение под названием Dehunter, то есть можно сказать, что типа Паша, типа интерпренер, цифровой интерпренер, типа как, вроде, ну типа IT-проекты, вот это все, приносящие деньги и налоги стране, но все это покидает теперь страну и едет как-то вот дальше. На тему, где почитать новости, вот, собственно, и на фоне того, что закрыли полностью «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона», «Медуза», вообще все закрыли, русская служба BBC ушла из России, русская служба BBC продолжает как-то вещать на русском языке, но, к сожалению, не в России больше. Да, и на этой теме финская «Хельсинки Санамат», шведская «Dagens Nyheter» и датская «Политикен» газеты начали публиковать новости тоже на русском языке. Хельсингин Санамат, соответственно, это такой, ну, один из таких столпов фундаментальных в Финляндии, откуда ты читаешь новости. И очень здорово то, что они теперь на русском языке. Вот действительно, можно почитать, зайти к ним и посмотреть, почерпнуть каких-то новостей. Сейчас мы зайдем, посмотрим, чего они там пишут. Линки все приложим. Собственно, Хельсингин Санамат теперь пишет новости, у них отдельная колонка на русском языке. Вот они тут пишут, что военный городок под Выборгом, печально реальные новости из Украины. Они думали, что идут на учения. Прямо вот, вот новости вот прямо сейчас. Русские, спасающиеся от ужесточающегося режима на родине, едут в поезде «Аллегро». «Аллегро» — это поезд из Петербурга в Хельсинки. Со слезами на глазах. У меня украли мою родную страну. Журналист, фоторепортер газеты «Хельсинки Санамат» сопровождали киевлянку с двумя детьми в трудном пути. Я уже рекомендовал новости Юля. Юля тоже финская государственная телерадиокомпания, которая существует, кстати говоря, на пожертвования на так называемых... Раньше были лицензии на телевизор, которые нужно было отдельно платить, а потом они придумали такую штуку, что можно прямо превратить в налог и от него никуда не деться. Ну, в общем, да, существует на деньги простых граждан компания, и они тоже транслируют новости, в том числе на русском языке, потому что в Финляндии живет огромное количество русских людей, кажется, сейчас еще прибавится. Финны тем временем, кстати говоря, не очень этому рады. Там даже есть призывы, что типа нужно забрать всю вот эту землю, которую скупили русские, и я не знаю, кстати говоря, что с ней. Ну, хорошо, заберем, что дальше раздадим бедным, или что, в Финляндии нет, ну, как бы нет бедных, там полное равноправие, все получают одну и ту же зарплату, так что да. Тем переездом, ну и, может быть, хоть немножечко отвлечься от насущных проблем. Планируем, ну, это тоже будет не новость, мы планируем переезд в Эдинбург, и сейчас он, такие интересные времена происходят. Ну, в общем, да, у нас был план, очень наивный план найти квартирку за месяц и переехать в Эдинбург. Мы сейчас в Лондоне, и, соответственно, ищем квартирку удаленно, и идея была в том, что, ну, как бы, только что прошла пандемия, и все, ну, как бы, наверняка же можно найти удаленную квартирку и переехать, какие в этом могут быть проблемы. Если вы, ну, как мы все знаем, все, когда вы берете квартирку в аренду, перед тем, как вам ее сдадут, нужно обычно ее посмотреть, познакомиться, возможно, с хозяином квартирки, чтобы он посмотрел тоже на вас, понял, хочет ли он с вами иметь дело. Ничего личного, просто бизнес. Но у нас 2 года пандемии. Пандемия, кстати говоря, все еще не закончилась. У меня куча коллег все еще болеет, и периодически и это все как-то все не очень весело, на самом деле. Но во время пандемии мы еще научились, как страна, мы научились удаленно проводить все вот эти вот просмотры квартирок и как-то все подписывать и переезжать. А переезды во время пандемии, может быть, немножко утихли, но они не закончились, и все это продолжилось. И продолжается до сих пор. И поэтому, да, у нас был план найти удаленную квартирку, посмотреть на нее через WhatsApp и въехать в нее вот уже в апреле. Кажется, наш план полностью провалился. А почему он провалился? Потому что, то есть, как бы, Эдинбург, казалось бы, большой городок, а если не ошибаюсь, чуть ли, ну, столица страны, Шотландии, в отличие от Лондона, столица Англии и Великобритании. А вот столица страны, Эдинбург размером примерно как Хельсинки, то есть там как бы много места, и плюс пригороды, вот это все. Вроде, казалось бы, много должно быть предложения, и опять же, кто же поедет из Лондона, кто же поедет из столицы мира вообще всего, где вот все вот происходит, вообще кто отсюда поедет в какой-то там Эдинбург? Казалось, многие едут из Лондона в Эдинбург вот прямо сейчас. Казалось, что многим уже нужно вот прямо сейчас переехать в Эдинбург и там жить. Меня это очень интригует. Меня очень интригует, кто все эти люди. И если все эти люди в такой же ситуации, как я, то, как бы, да, у нас будет гигантская конкуренция, к сожалению. Эдинбург — прекрасный город для жилья. Там, ну, то есть, ну, поэтому мы туда едем, да, то есть там культура, там есть всякие удобства, там есть цивилизация, там есть приятная шотландский завтрак, full Scottish breakfast с хагисом. И вдобавок там еще есть море, и там как-то вот хочется туда, но не только нам. В общем, да, мы начали смотреть квартирки, и мы почти сразу столкнулись с тем, что, во-первых, огромное количество желающих на каждую квартирку. То есть буквально мы говорим, типа, по 20 человек на квартирку. Во-вторых, часть квартирок невозможно посмотреть удаленно. Ну, мы начали звонить, я начал звонить, и первые несколько квартирок мне прям так сказали, что, типа, если не можешь приехать посмотреть квартирку, то сразу пока. Я такой, что? Пандемия, вот это все. Ну, в общем, да. Нужно персонально присутствовать на просмотре квартирки. либо прислать друга. И, кстати говоря, вот одно из преимуществ того, что у нас вся компания работает удаленно, у нас вся команда, можно сказать, разбросана по всей стране и даже по нескольким странам, то, конечно же, у меня есть коллега в Эдинбурге, который, к счастью, согласился посмотреть одну из квартирок. Как-то мне пытаются помогать советом, вот это все. Но, как бы, надеяться на такие штуки тоже очень сложно, особенно если гигантская конкуренция, нужно смотреть много квартирок, то как все-таки непрактично. Поэтому я придумал новую штуку, я придумал найти сервис, я, кстати говоря, его нашел, где можно нанимать людей, чтобы они за тебя выполняли разнообразные поручения. И да, действительно, такая штука есть, примерно фунтов за 15-20 в час люди могут, в общем, выполнять ваши поручения и как-то отчитываться за это. По-моему, это очень здорово, особенно в текущей ситуации. Я этим обязательно воспользуюсь и расскажу вам, как это пройдет. Да, но реалистично, на самом деле, то, что мы, скорее всего, не найдем себе квартирку, поэтому сейчас план то, что мы организуем, мы все это упакуем, все это забросим в хранилище и поселимся в Airbnb и будем потихонечку жить и искать квартирку в Эдинбурге. Остаться в Лондоне не хочется, переехать все-таки очень хочется. Я думаю, что у нас все получится, но, как бы, да, первоначальный план по такому прямо стремительному переезду официально провалился, и, в общем, да, будем дальше искать. Так что, да, и микроанкаст потихонечку будет переквалифицироваться в шотландский подкаст. У одного из ведущих будет потихонечку проклевываться шотландский акцент, и мы будем больше и больше обсуждать здесь сорта виски, потому что в наше время без бокала виски очень сложно прожить. С вами был я, Александр Савин, из Лондона, пока я все еще из Лондона. Пишите, да, пишите комментарии, пишите письма, я все это читаю. Становитесь нашими патронами. И, кстати говоря, на эту тему патрон мне прислал вот тут тоже письмо счастья, такое очень грустное письмо, которое хорошо отражает. Они мне так написали, дорогой креатор, похоже, что 42% вашего дохода с патрона, ну, в прошлом месяце, пришло патронов, которые пользуются Russian Issued Payment Methods, то есть карточки, которые были, ну, собственно, выданы в России. Due to some Russian banks being disconnected from the international financial system and major payments processing, ceasing operations in Russia, we likely won't be able to process payments from these patrons going forward. Да, в общем, 42% наших дорогих патронов, которым огромное спасибо за то, что вы нас поддерживаете все еще. Но похоже, что Patreon уже заподозрил, что пчелы жужжат не просто так, и доход от патронов уменьшится на 42%. Да, это очень печальная ситуация, но это не печальная ситуация для нас, потому что у нас там какое-то минимальное количество дохода от Патреона. Он очень приятный, я очень благодарен всем нашим патронам, которые как-то нас поддерживают. Это помогает, кстати говоря, оплачивать хостинг, помогает оплачивать какой-то домен, немножечко помогает оплачивать мой Adobe Creative Cloud, на котором я все это монтирую. Спасибо вам огромное, это все-таки, ну, как-то каждая мелочь все-таки очень приятно. Я понимаю, что много людей из России, которые сейчас уехали, либо все еще в России, они тоже, ну, зарабатывали на Патреоне, возможно, даже зарабатывали какие-то серьезные деньги, которые позволяли им работать, ну, в этом направлении, чем они занимались, и получать поддержку от патронов напрямую. И это просто очень круто. Очень круто было, и вот теперь, скорее всего, это очень сильно упадет для всех. И это очень печально, потому что Patreon, ну или идея Patreon, мне кажется, очень, очень хороша. Потому что можно делать то, что вам нравится, и получать за это деньги. Не это ли всех наша мечта, да? С вами был я, Александр Савин. Не унывайте, берегите свою кукуху, и до новых встреч!